Лодь, деловая, срочная, поручику Розину. Немедленно заарестуйте Грушовского. Точка. Полковник Попов. Точка. Лодзинский комитет социал-демократии Королевства Польского и Литвы должен был собраться на конспиративной квартире зубного врача Януша Вашинского. Дзержинский приехал с дневным поездом, прыщик сообщал верно, в вагоне третьего класса. Духота невероятная, поэтому глаза слезились, в груди то и дело закипал мокрый кашель. На людях кашлять совестился, боялся кровохарканья. Это всегда вызывало эмоции окружающих, которые он не переносил. В общем, сострадание есть нечто унижающее. Жалость обязана быть скрытой, женственной, что ли. Тогда только она не расслабляет, а наоборот помогает не сломаться, выжить. Ехал вместе с Дзержинским его ученик, Казимиш Грушовский. Юноша еще. Сжимался, когда Дзержинский начинал синеть, сдерживая приступ кашля, советовал по-детски доверчиво. «Юзеф, попробуйте глубоко вдохнуть носом». Мама говорила, что останавливает самый тяжелый хрип. Дзержинский покорно вдыхал носом, силился улыбнуться, представляя свое лицо со вздувшимися на висках жилами и запекшимися губами, и думал, что Адольф Варшавский был прав, когда отговаривал его ехать в Лодзь. На перроне он с Грушовским расстался, попросил Казимежа побывать в трех кружках — у текстильщиков, металлистов и железнодорожников. Товарищи только что провели забастовки. Надо было получить материалы для червоного штандера. Дзержинский просил редакцию задержать верстку второй полосы и оставить место для этой информации. «Больше подробностей», — сказал Дзержинский, когда они вышли из вагона. «Нужны факты. Занижение расценок, произвол администрации, меньше общих слов. Я назову тебе адреса двух наших запасных явок, Казимиш. Пивна-6... Спросить Збышка Лемеха, передать ему привет от переплетчика. И вторая. Грушова 5. Третий этаж. Передашь привет от беса пану Зигмунду. Тщательно проверься. Если будет хоть капля подозрения, не ходи. Коли подойдешь чисто, получи у товарищей материалы. Спрячь как следует. При опасности выбрось, уничтожь, съешь все, что угодно. Только это не должно попасть в чужие руки, Казимиш. Я не хочу скрывать от тебя. Ты получишь материалы главного правления партии, в высшей мере секретные. В них жизнь многих товарищей. Теперь договоримся на будущее. Если обнаружил слежку, понял, что оторваться не можешь, чувствуешь опасность, уходи. Любыми путями, бегом, как угодно, только немедленно предупреждай всех остальных, особенно товарищей, работающих в типографии и на складах литературы. Все ясно? Все. Пароль запомнил? Да. Через 2 часа буду на явке, ответил Казимиш. Не успеешь. А я бегом, улыбнулся юноша. Я специально тренируюсь. Курьер партии должен быть стремительным. Дзержинский, замотав филеров, успел на явку вовремя. Оглядел собравшихся, сразу же приступил к делу. «Товарищи, программа нашего заседания обговорена заранее. Объединение с русской социал-демократией. Главное правление партии решило провести собрание на заводах и в мастерских для разъяснения нашей позиции по этому вопросу». Дзержинский обладал редкостным качеством. Он умел сжато, но в то же время емко объяснять исторический процесс. Он говорил о нем как о чем-то живом, постоянно меняющемся, материальном.